Глава 8. Ночной разговор. Утром прошел сильный дождь, из-за чего на дороге иногда встречались лужи, а воздух был свежим. Я окуталась в шаль. Пришедшее в негодность платье я выкинула. У меня не было времени, чтобы отдавать его в прачечную. Найти ему замену удалось с трудом. Пока Нейл выбирал жилет под уже купленные штаны и рубашку, я искала одежду для себя. Хоть немного выделяться и ходить по улицам города в костюме для верховой езды теперь было опасно. Я могла привлечь к себе ненужное внимание. Остановив свой выбор на простом платье персикового цвета, я неохотно согласилась с предложением работницы магазинчика дополнить наряд шалью и не пожалела об этом, когда вышла на улицу. Ветер пронизывал насквозь. Нейл в новой одежде выглядел очаровательно. Твидовая жилетка горчичного цвета удивительно сочеталась с цветом его глаз. Из магазина мы направились к ближайшему стационарному порталу для перемещения. Несмотря на довольно раннее утро, людей на улице было много. Кто-то спешил на ярмарку, кто-то уже возвращался с нее. Дорожную сумку с вещами я держала на сгибе локтя. Мне никогда раньше не приходилось сталкиваться с уличными воришками. Я даже представить не могла, что меня когда-нибудь решат ограбить. И не сразу поверила, что мою сумку кто-то вырвал прямо у меня из рук. Прошло не больше секунды, но вор успел затеряться среди людей, когда я толкнула Нейла в плечо. «Защищай мое добро! Что стоишь?» «А? Ограбили меня! В погоню!» Нейл быстро скользнул по мне взглядом, понял, что пропало, и бросился за вором. Я стала стоять посреди улицы под взглядами прохожих. Услышала, как кто-то удивленно перешептывался где-то совсем рядом. «А что произошло?» — послышался немолодой женский голос. «Ограбление?» — ответил ей девичий звонкий голосок. Никто почему-то не обвинял вора, но кто-то ругал меня. Потому что была невнимательна и сама виновата. Раньше я думала, что такая особенность есть только у матушки — обвинять меня во всем, даже в том, над чем я не имела никакой власти. Но оказалось, подобная черта характера была присуща многим. Ситуация сама по себе была неприятной, но хуже всего было то, что случившееся привлекло ко мне слишком много ненужного внимания. Я не могла больше оставаться на месте и поспешила вперед, надеясь, что скоро увижу Нейла, идущего мне навстречу. Когда кто-то приобнял меня за плечи, я сразу заподозрила неладное и не сильно удивилась, почувствовав, как в бок что-то упирается. «Без глупостей, малышка», — велел смутно знакомый голос. Кажется, это был тот догадливый наемник. «Лучше бы это был помощник», — уныло подумала я, и пошла туда, куда он меня повел. Не было желания сопротивляться, когда в меня что-то упиралось, и это что-то с высокой вероятностью могло оказаться ножом. Далеко мы не ушли. Догадливый свернул в чистенькую подворотню, куда совсем скоро пришли его товарищи и помощник маркиза. Такая теплая компания с 4 похитителей и одной жертвы. Осмотрев с ног до головы, помощник с равнодушным видом наотмашь ударил меня по лицу. «Неблагодарная дрянь!» Я промолчала, хотя мне много чего хотелось ему сказать. Вместо слов я прокрутила кольцо с агатом. Когда помощник замахнулся на меня еще раз, его руку перехватил догадливый. «Полегче. Попортите товар, мы за это отвечать не будем». Убедившись, что бить меня больше не планируют, я потерла щеку. «Это ваша благодарность за то, что я не убила маркиза? Если хотите знать, такая возможность у меня была». «Наглая мерзавка!» Помощник вновь замахнулся, он оказался на удивление предсказуемым. Атакующие амулеты были хороши тем, что достигали цели даже сквозь доспех. Одежда, пусть и самая дорогая, уж тем более не могла стать для них преградой. Я ударила помощника ладонью в грудь, между пальцами вспыхнула пурпурная молния, он забавно дернулся и рухнул на землю. Не теряя времени, я шлепнула по плечу ближайшего ко мне наемника. Ничего не произошло. Я успела шлепнуть его еще раз и получила ответный удар, который выбил из меня весь воздух и отшвырнул к стене. Я сползла на землю. Искра в агате погасла, амулет оказался одноразовым. «Маркиз жмот», — простонала я. Он был настолько богатым и влиятельным человеком, но даже толком не позаботился о своей безопасности. Одноразовый атакующий амулет. Подумать только. Пока один из наемников проверял, жив ли помощник, второй присел на корточки передо мной и ухватил меня за кривоватый пучок, в который я собрала волосы утром. Потянул, вынуждая поднять голову. «А ты зубками, да? Повезло тебе, что я не могу эти зубки выбить. Нам заплатили за твое целенькое тельце». Если бы он только знал, насколько повезло им, что за некоторые вещи маркиз платить не хотел. Например, за свою безопасность. Неприятно было осознавать, что мой козырь оказался пустышкой. У меня еще была надежда на спасение. Нас мог найти Нейл, или я подняла бы шум на улице и как-нибудь сбежала. Рано было отчаиваться. Но когда наемник потянул за волосы сильнее и приложил меня головой об стену, из глаз брызнули слезы. «Хотя всегда можно сказать, что ты покалечилась при попытке побега, да?» «Хватит», — велел догадливый. «Если нам не заплатят, я сниму с тебя шкуру». Меня тут же отпустили. Щека горела, по виску стекала кровь. В ушах звенело, и я не была уверена, что смогу оставаться в сознании достаточно долго, чтобы сбежать. Я видела, как один из наемников поднял помощника и небрежно закинул на плечо. К тому моменту, как меня вздернули вверх, поднимая на ноги, звон в ушах затих достаточно, чтобы я могла различать слова. Наемники пытались решить, как им пройти по улице, не привлекая внимания с побитой мной и бессознательным помощником, когда прозвучал еще один голос, знакомый и такой злой. «Циа, закрой глаза!» Я и подумать не могла, что когда-нибудь буду так рада появлению Райана. На всякий случай я не только закрыла глаза, но и прикрыла их свободной рукой. Вот только закрыть уши я не могла. И отлично слышала, как Райан разбирался с моими похитителями, чувствовала запах крови, сдавленные стоны и ругательства. Не прошло и минуты, как на ногах осталась лишь я и Райан. Решив, что все закончилось и глаза можно открывать, я посмотрела на стоявшего передо мной Райана и отшатнулась назад. Задела чью-то отрубленную руку и упала на землю. Райан в этот момент вытаскивал меч из поверженного противника и не успел меня подхватить. На его протянутую руку я смотрела с ужасом. Она вся оказалась в крови. Одному из трех наемников Райан умудрился вырвать сердце. Заметив это, он смутился и спрятал руку за спину. Лицо его постепенно расслаблялось, с него исчезло зверское выражение, и красные всполохи магии постепенно гасли в глазах. Меч с шорохом вернулся в ножны, и Райан носком ботинка отбросил в сторону руку. Присел передо мной на корточке. «Цела?» «Ну?» На какое-то время, потрясенное происходящим, я забыла о боли, но после его вопроса лицо будто бы заболело в два раза сильнее. Я огляделась. Недавно съеденный завтрак подступил к горлу. То, что было разбросано вокруг, меньше всего походило на людей. «Не смотри», — мягко велел Райан. Савр, сидевший на его плече, согласно чирикнул. Заметила его я лишь после этого. «Отродье, и ты здесь!» Райан покосился на Савра. Не было похоже, что они подружились, но за последние дни научились кое-как ладить. По крайней мере, терпели друг друга. Отродье не пытался откусить Райана ухо, а тот, в свою очередь, не предпринимал попыток свернуть Савру шею. «Можешь поблагодарить его за спасение. Если бы ты забрала его с собой при побеге, едва ли я нашел бы тебя так быстро». «Вообще-то меня похитили». «Не пыталась бы от меня сбежать, не похитили бы», — сказал Райан, и, предупреждая любую мою попытку соврать, он добавил. «Твою лошадь и вещи мы нашли на постоялом дворе». Савр укоризненно чирикнул, будто бы он и правда понимал, о чем мы говорим, и сейчас был на стороне Райана. Я оказалась в меньшинстве, но в полной мере прочувствовать это не успела. Райан изменился в лице, стремительно выпрямился, швырнул мне сдавленно пискнувшего Савра и схватился за меч. В переулок заглянул Нейл. Под мышкой он держал мою дорожную сумку и тащил по земле бесчувственное тело вора, удерживая его за шиворот. «А...» Он осмотрел залитую кровью землю и изуродованные трупы. «Из всех моих похитителей в живых остался только помощник маркиза», и неуверенно спросил. «Циа, ты сейчас в беде?» Райан немного расслабился, но руку с меча не убрал. «Ты его знаешь?» «Ну да. Познакомились пару дней назад. Я ему вроде как помогла». После моих слов Райан внимательнее пригляделся к Нейлу, потом перевел взгляд на Савра и упавшим голосом спросил. «Ты его подобрала?» Райан определенно заметил сходство между этими двумя. «Так получилось», — виновато произнесла я. Он протянул мне руку, и я приняла его помощь, чтобы подняться. К моменту, как в подворотню вбежали дворецкий и Айли, вор лежал, привалившись к стене, а я стояла рядом и все же расставалась с завтраком. Зачем-то решила посмотреть, что Райан все-таки сделал с наемниками, и не была я к такому готова. «Очень вас прошу, ваша светлость, в следующий раз предупреждайте, куда перемещаетесь, мы вас еле нашли», — попросила Айли. Я издала очередной невнятный звук, пытаясь извергнуть из себя что-нибудь, кроме желчи, и она тут же бросилась ко мне, причитая и охая, как пожилая дама. Уже позже, когда я оказалась в столичном доме Райана, и меня осмотрел врач, найдя легкое сотрясение мозга, я узнала, что на поиски был отправлен не только Савр, но и половина работников поместья. Все девушки, что хотели стать моими личными служанками, принимали участие в поисках. Помощника маркиза Райан оставил в подворотне, среди убитых. Никого из нас не интересовало, что он почувствует, очнувшись такой компании, и как будет объяснять произошедшее маркизу. Но если учесть, что последний он видел меня, рассказ должен оказаться интересным. Нейл дремал на полу у моей кровати. Его, как и Савра, выгнать не получилось. Я лежала на покрывале, в платье и с вымоченным в травяном настое полотенцем на лбу. Капли стекали по вискам, щекотали уши и мочили подушку, но мне велели лежать и позволить отвару заживлять ссадины. И я лежала. Райан сидел в кресле и сверлил меня взглядом. «Не злись», — велела я устало. Голова немного кружилась. У меня была небольшая надежда, что там, в подворотне, вывернула меня из-за сотрясения, а не потому, что я такая нежная и не смогла справиться с шоком при виде трупов. Мне очень сильно не хотелось быть нежной. Я должна была попробовать. «Могу я надеяться, что это была последняя попытка, и впредь ты будешь вести себя разумно?» Я медленно села, удерживая полотенце на лбу. Райан цыкнул, но ругаться не стал. «Научи меня драться». На несколько секунд в комнате повисла тяжелая тишина. «Что?» Райан был недоволен тем, что не получил ответа, но куда больше он был ошеломлен моей просьбой. «Сегодня я осознала, насколько на самом деле беспомощна. Мне не понравилось». Он помолчал, о чем-то размышляя. Я рассказала ему, благодаря чему помощник оказался без сознания, и пожаловалась на скупость маркиза. Агат в кольце помутнел и треснул всего после одной атаки. Его нельзя было не то что повторно магией напитать, но даже продать. «Я сделаю для тебя защитный амулет», — предложил он через некоторое время, — «и атакующий». Еще через несколько мгновений Райан добавил: «И научу простейшим приемам». Немного времени ему потребовалось, чтобы понять, что бывают случаи, когда никакой амулет не поможет лучше быстрой реакции. Я с благодарностью приняла его предложение. Возвращаться в проклятый лес мы не стали. Райан решил дождаться торжества в честь победы в войне в столице. Узнав, что планы изменились и мы остаемся в столице, Нейл лишь пожал плечами. Он сидел на полу, опираясь спиной на кровать, и сонно щурился. Нейл хотел бы посмотреть, как живут люди в других местах, но легко согласился с моим решением. Райана такая сговорчивость не обрадовала. «Вы вольны отправляться, куда пожелаете. Вас никто не держит здесь силой». «Я обещал Цеи защищать ее», — признался Нейл. Он сказал это без злого умысла, но Райан умудрился что-то себе придумать и оскорбиться. Сложно было не заметить, как он весь побелел. «Я способен защитить ее от любой угрозы». Нейл помолчал немного и предложил. «Тогда ты будешь защищать ее от всего, а я буду защищать ее от тебя». Я не успела еще хорошо узнать Нейла, у меня не было для этого времени, но в одном я убедилась за время нашего недолгого знакомства. Он наивный и открытый ребенок, не знающий, что такое ирония. Райан выпрямился в кресле, остатки расслабленности исчезли из его позы. Он мрачно спросил: «На что ты намекаешь?» Я видела, как начали загораться его глаза. Сначала это было легкое сияние, но постепенно оно усиливалось. «Райан, его нельзя обижать!» Мне достался возмущенный взгляд. «Только не говори, что и это твой питомец!» Ядовито предложил он, вспомнив случай с Савром в лесу. «Быть питомцем хорошо», — задумчиво сказал Нейл. «Тебя кормят, о тебе заботятся и тебя любят. У нас был волк, учитель подобрал его щенком. Он жил хорошо». Он повернулся ко мне и положил подбородок на край постели. «Я буду твоим питомцем». «Что? Что?» Одновременно выпалили мы с Райаном и переглянулись. Савр медленно сел на постели и плюнул в Нейла облачком дыма. Создавать огонь он еще не мог, но показать свое недовольство очень хотел. Отродье почему-то считал, что его одного вполне достаточно и другие не нужны. «Место домашнего животного Цеи уже занято», — насмешливо заметил Райан. На этом тема с питомцем была закрыта, но попыток спровадить Нейла Райан больше не предпринимал. Опасался, что тот может выкинуть еще что-нибудь. Когда в комнату заглянула Айли с новым платьем, Райан молча вздернул Нейла за шкирку и потащил вон из комнаты. «Если будешь в беде, кричи, я услышу», — велел Нейл раньше, чем за ними закрылась дверь. «Какая беда с вами может приключиться в доме хозяина?» — удивилась Айли. Я пожала плечами. Ничего, кроме настойчивого Райана, в голову не пришло. Но с этой проблемой не смог бы справиться даже Нейл. Айли хотела помочь мне переодеться в домашнее платье, но увидела, как я бледна и насколько неуверенно держусь на ногах, предложила. «Принести вам сорочку?» Я едва не расплакалась от облегчения и кивнула. Остаток дня я провела в постели вместо нормальной еды, питаясь какими-то сомнительными кашами. Айли утверждала, что это поможет мне быстрее поправиться. Я не верила, но послушно ела то, что мне приносили, и вечером почувствовала себя значительно лучше. Так хорошо, что ночью, проснувшись из-за возмутительного вторжения в мою постель, смогла дать достойный отпор. Проснулась я из-за того, что рядом кто-то возился. Ночник горел, хотя я точно помнила, что выключала его. Мия с детства боялась темноты и долгое время думала, что весь свет перед сном я выключала исключительно ей назло. Она не верила, что я не могу заснуть при свете. Одеяло поползло вниз. Я не смогла стерпеть этой наглости. Райан замер, когда я резко к нему обернулась. Он как раз взбивал подушку, на которой собирался спать. От звонкой пощечины он не увернулся. отпрянул, держась за пострадавшую щеку, и навалился на отродье, спавшего в ногах. Через несколько минут, когда голосившего Савра удалось успокоить, я выпроводила Райана за дверь, не слушая его оправданий и жалоб. Он порывался задрать край пижамы, чтобы показать мне укушенный отродьем бок. Я безжалостно шлепала его по рукам и требовала не оголяться в комнате незамужней леди. «Храмы открыты круглосуточно», — проворчал он, в очередной раз получив по рукам. «Можем исправить это прямо сейчас». «Благословение моих родителей ты получил?» Райан приуныл и перестал сопротивляться. Разрешить проблему с моим замужеством они не успели. Не прошло и получаса, как Савр, сообразивший, что его бросили, поднял страшный шум. О моей пропаже стало известно преступно рано, но благодаря верной Мии, заявившей, что я решила прокатиться на лошади, чтобы немного успокоить мысли, и указавшей неверное направление, все мои преследователи пошли по ложному следу. Если бы не наемники маркиза и не отродье, взявшие инициативу в свои лапы и вставшие на мой след, меня бы не нашли. Выгнав Райана, я заперла замок и вернулась в постель. Долго ворочалась, кипя от возмущения, а когда, наконец, начала засыпать, за спиной кто-то опять завозился. Я заперла дверь. Шуршание затихло. Убедившись, что я больше не собираюсь драться, Райан ответил. «Мы не в проклятом лесу. Этот дом защищен не так надежно. В его стенах я могу спокойно перемещаться». «Я заперла дверь», — повторила с нажимом. На несколько секунд воцарилась тишина, и Райан попросил. «Можешь меня ударить, только не выгоняй». «Заманчивое предложение», — призналась я, но бить не стала. «Но с чего бы мне на это соглашаться? Из-за тебя я уже оказалась в сложном положении. Меньшее, что мне сейчас нужно, чтобы остатки моей репутации были уничтожены слухами о том, что мы провели ночь в одной постели». «В моем доме никто не посмеет сплетничать». Райан обиделся. Уверял меня, что в его доме сплетников нет. Но верила ему я мало. Предположим, в поместье в проклятом лесу людей он набирал необычных, и им я готова была довериться. Но в прислугу столичного дома верила мало. Они все выглядели такими обычными, очень похожими на работников в доме отца, а те любили посплетничать. «Я предпочту не рисковать. Почему бы тебе не вернуться в свои покои?» «Цея, напомни, сколько раз ты уже убегала от меня. Я не могу уснуть. Не получается не думать о том, что пока я тебя не вижу, ты вновь пытаешься сбежать. В следующий раз я рискую не успеть». Если он так пытался надавить на жалость, то у него неплохо получилось. Райан и сам вел себя просто ужасно, взять хотя бы мое похищение из храма. Он заслужил все, что ему пришлось пережить, разыскивая меня. Но в одном он был прав. Если случится следующий раз, я могу не дождаться помощи. Каждая моя попытка побега завершалась катастрофой. Рисковать мне больше не хотелось, да и смысла не было. В особняк я попала в полубессознательном состоянии, и все мои вещи Айли куда-то дела. Я осталась без честно отнятого у Райана амулета и украденных у маркиза украшений. Мне не на что было начинать новую жизнь. «Я больше не сбегу. Но и замуж за тебя я не хочу». «Почему?» Я легла на спину, разглядывая едва различимый в темноте балдахин. Райан лежал на боку и смотрел на меня. Его глаза в темноте изредка вспыхивали тусклым красным светом. «Как бы тебе объяснить?» «У леди никогда не бывает достаточно свободы, чтобы проживать эту жизнь так, как ей нравится. Мы все и всегда скованы правилами. Приличие, этикета, поведение. Если мужчина совершит ошибку, это легко проигнорируют. Если в чем-то случайно ошибется леди, она рискует лишиться расположения аристократов. Я не раз видела, как будущее юных девушек было уничтожено из-за какого-то пустяка. Их просто переставали приглашать на балы, званые ужины или даже чаепития. Они лишались возможности найти достойную партию для замужества. Это в нашем-то мире, где у женщины нет иного будущего, кроме как стать женой и матерью. «Я достойная партия». Райан приподнялся на локте. «Очень скоро я стану героем войны». Я не смогла сдержать тихий смешок. Быть юной леди оказалось очень утомительно и сложно, но я не могла даже представить, что со мной будет в роли настоящей замужней леди. Если мужем моим станет не престарелый маркиз, кончина которого уже близка, а молодой мужчина. Мне придется родить ему ребенка и надеяться, что это будет мальчик. Прожить с ним всю жизнь, выполнять роль хозяйки, жены, матери и полностью забыть о своей свободе. Мне нравится заниматься спагирией. Не вижу в этом проблемы. Построим тебе настоящую лабораторию. Ты сейчас так говоришь. А что будет после свадьбы? Райан помолчал. Я кожей чувствовала, как он недоволен. Меня огорчает твое недоверие. Но у меня есть решение этой проблемы. Заинтересованная, я посмотрела на него. Ничего не увидела в темноте, кроме неестественного блеска глаз. И какое же? Это было так странно. Я лежала в одной постели с незнакомым мне человеком и не чувствовала особой неловкости или стеснения. Было непривычно осознавать, что рядом кто-то есть, и это не Савр, но и только. Брачный контракт. Я представила себе официальный документ, в котором будет прописано что-то вроде: «Леди имеет право заниматься любимым делом и не должна от него отказываться после замужества», что бы по этому поводу ни думал ее супруг. И мне так хорошо стало. «На таких условиях я готова рассмотреть твое предложение», произнесла значительно, надеясь, что в моем голосе не проскользнула нота глупой радости. Это все еще было хуже статуса вдовы, но лучше всего, что меня ждало теперь в будущем. Но даже после этого Райан отказался покидать мою постель, а я не стала сильно настаивать, опасаясь, что он разозлится и из вредности заберет свои слова насчет контракта назад. Конечно, раньше за ним подобной мелочности не водилось, но раньше он не умел голыми руками вырывать людям сердца. Вспомнив о том, что случилось в подворотне, я невольно вся передернулась. Райан это почувствовал, а может, и увидел. От этих магов всего можно ожидать. «Что случилось?» «Ничего», — сказала я поспешно, но после секундной заминки все же спросила. «Послушай, а драться ты где научился?» Он тихо фыркнул. «Цеа, дорогая, герцог Орса готовил меня как своего преемника. Не думаешь же ты, что он не внес в список моих занятий фехтования?» «Это-то понятно. Но то, что сегодня случилось... Ты же человека голыми руками убил. И я сильно сомневаюсь, что этому учат аристократов». Какое-то время в комнате царила тишина, и я пожалела, что ночник не включен. Мне очень хотелось увидеть лицо Райана. «Ты совершенно права», — наконец произнес он. «Обычные нанятые учителя такому не обучают. Признаться, они многому не обучают из того, что действительно спасет жизнь в сражении. Хотя, наверное, они не должны». «Так кто же научил тебя?» «Эдме». «Что?» Я вспомнила странного дворецкого и его примечательный меч. Наверное, это было ожидаемо. «Впервые на войну я попал в 15, как представитель герцога. Там мы с Эдме и познакомились», — сказал Райан, устраиваясь поудобнее. «Он был наемником, главой отряда, и перестал им быть на той же войне, когда почти всех его людей убили. Кто-то из главнокомандующих отдал безумный приказ. Уже и не вспомнить кто». Райан вздохнул. «Эдме и Риса Ты познакомишься с ней, когда мы вернемся в поместье. Решили остаться со мной. Остальные его люди пошли своим путем. Я опомнила некоторые сплетни о бешеном псе. Аристократы не жаловали Райана, и не только потому, что герцог Орса успел за свою жизнь завести множество врагов. Райана просто недолюбливали из одного его существования, и он отвечал аристократам тем же. И мне почему-то казалось, что укрепить свои позиции, чтобы получить возможность открыто демонстрировать ответную неприязнь, ему помог именно Эдме. А остальные работники в поместье? Тебя интересует кто-то конкретный? Познакомиться я успела лишь с двумя девушками, работавшими у Райана. И пусть Айли была очень интересной, но Лалли интриговала меня больше. Райан рассмеялся. Она успела рассказать тебе о своей меткости? Да, это неправда? Почему же? Лалли никогда не врет. Она может ошибаться или переоценивать свои силы, но откровенно врать не станет. Ее отец — один из лучших охотников. Он обучал дочь и, должен сказать, она уже превзошла его. У девочки действительно талант. Кажется, про таких говорят, что их заметила богиня. А или такая же? Нечеловеческая сила. Она не маг, но очень одаренная. Случись когда-нибудь Эдме и Айли сойтись в рукопашном бою, я, не задумываясь, поставлю на нее. Подозрения мои подтвердились. В его поместье в проклятом лесу работали необычные личности, и мне очень хотелось познакомиться с остальными работниками. Кажется, у тебя талант находить необычных людей. Райан усмехнулся. «И это мне говорит хозяйка Савра, и...» Тут его тон изменился и стал неприятным. «Какого-то странного мальчишки». «Нейл не питомец. Он просто рос далеко от людей и плохо умеет общаться. Настолько плохо, что его страшно избили. За что именно, Нейл не смог толком объяснить». Он утверждал, что они мирно разговаривали, и внезапно посреди беседы его затащили в подворотню и начали бить. Следы от побоев все еще не до конца сошли с его лица и тела, хотя врачу за заживляющую мазь я заплатила прилично. По словам того шарлатана, все синяки должны были исчезнуть буквально за ночь. Но за ночь они лишь слегка побледнели. «Отдадим его в пансион. Там его научат всему необходимому», — сказал Райан. Я не разделяла его точку зрения. Мне казалось, что ничего хорошего в подобном месте с Нейлом не случится. Лучше найми его. Райан ворчливо сообщил, что у него для Нейла найдется только место конюха. Он еще не знал, как восторженно утром во время завтрака Нейл рассказывал мне о том, что видел на улицу кобылу совершенно невероятного и очень редкого окраса. Это с людьми он общаться не умел. С животными у Нейла дружеские отношения налаживались сами собой. Он даже с Савром умудрился как-то поладить. «Не забудь завтра предложить ему эту работу», — сказала я. После чего положила между нами одну из подушек, повернулась к Райану спиной и вместо пожелания спокойной ночи пригрозила. «Будешь чудить, натравлю на тебя отродье».